Глава 6. Сокровища на дне моря. Однажды мы услышали в портовом кабачке в Ере историю, которая заставила нас навострить уши. «Давным-давно», — рассказывал старый рыбак, — «между Рибо и островами Паркероль столкнулись на глубоком месте два колесных парохода. Оба пошли ко дну. Один из них вез золото. Спросите старика-водолаза, грека Мишеля Мавропонтиса. Он работал там после нас. Один подрядчик пытался добраться до сокровищ с помощью землечерпалки. Потом правительство посылало туда два военных корабля. Они хотели перевернуть затонувший пароход, но тот не поддался. Так и остался лежать килем кверху. Никто не может проникнуть внутрь. Ныряльщики не осмеливаются больше приближаться к нему, с тех пор, как один из них повстречался в трубе с чудовищным морским угрем». Знакомая история. Перевернутое вверх дном судно с доступной, тем не менее, трубой, истерегущим золото морским чудовищем. Однако Мишель Мавропонтис был нашим другом, и мы решили проверить рассказ рыбака. И вот мы с Дюма отправились в любимый кабачок Мишеля. Ветеран водолазного дела обрадовался, увидя нас. Он знал, что имеет в нашем лице неутомимых слушателей его историй. Мы же видели в старом Мишеле достойного представителя почетной профессии ныряльщиков. Мишель охотно принял от нас рюмку пастиса, вылил ее в стакан воды и проглотил мутную смесь. «Между этими двумя судами, о которых вы спрашиваете, нет никакой связи», — сообщил он. «Одно из них, Мишель Си, длиной в 90 метров, затонуло 50 лет тому назад. Второе называется Виль-де-Гра. Это колесный пароход. Его разрезал надвое Виль-де-Марсель, примерно в 1880 году. Дегра вез итальянских эмигрантов. На нем погибло 53 человека. Эмигранты везли с собой 1750 золотых монет. Нос парохода лежит на глубине 18, корма 55 метров». Это был классический образец рассказа о подводном кладе. Детальное описание несчастного случая, точное указание количества золота, наименование парохода, года его гибели и глубины моря в этом месте. Малейшая неопределенность в сведениях могла поколебать веру в наличие клада и отпугнуть лиц, готовых финансировать попытку добыть сокровища. Наш друг опрокинул еще стаканчик и продолжал. «Я получил от правительства разрешение на спасение груза Мишеля Си. По этому разрешению мне принадлежало все, что я найду в радиусе 250 метров. Работая там, я в то же время старался отыскать Виль-де-Гра». Уловка Мишеля была нам ясна. Занимаясь для вида весьма прозаической работой, он мог одновременно тайно искать золото. «Целое лето я проработал там, а колесника так и не нашел. С Мишеля Си поднял хороший фарфор и хрусталь, несколько ящиков отличного пива, мешки с мукой». «С мукой?» – переспросил Дюма. «Вот именно», — подтвердил Мавропонтис. «В морской воде мешковина и верхний слой муки образовали корочку, а внутри все было сухо». Он глотнул свой пастис, явно наслаждаясь тем, что мог блеснуть познаниями перед зелеными новичками. «В конце сезона мы как-то зазевались и не заметили, что катер сносит. Вдруг наш якорь за что-то зацепился. И что же вы думаете, дети? Это был Виль-де-Гра. Золотоносный корабль. Понятно, что в следующий момент я был уже в воде. Пробрался к судну и стал разрывать руками ил. Остальные водолазы тоже все изрыли. И вот я нашел сундук». Мишель снова взялся за стаканчик, делая эффектную паузу перед кульминационным пунктом своего повествования. «На катере страшное волнение», — заговорил он наконец. «Ножи сами повыскакивали из карманов. Команда сгрудилась вокруг сундука. Наконец крышка поддалась, открылась, и нашим глазам предстали всевозможные блестящие театральные побрякушки, украшения, мишура. От нашего прикосновения они рассыпались в прах. Так что золото Виль-де-Гра лежит и по сей день на дне морском». Мишель не назвал координаты погибшего парохода, а наши осторожные попытки выудить у него интересующие нас данные ни к чему не привели. Мы истолковали это как признак того, что в недрах затонувшего судна действительно скрывалось золото. Мы решили сами отыскать эмигрантское сокровище, ныряя в районе известного нам места гибели Мишеля Сии. Диди обнаружил Сии со второго захода. Его зоркие глаза увидели смутную массу, которая при ближайшем рассмотрении превратилась в зубчатый силуэт старого железного корабельного корпуса. В памяти Мавропонтиса Мишель Сии обладал размерами большими, чем на самом деле. Скелет парохода имел в длину не 90 метров, а 45. Над темной массой главного котла виднелись ажурные очертания мостика. Конец вала с обломанными лопастями напоминал мутовку. Дюма проник внутрь судна и приступил к поискам. Там он и в самом деле обнаружил мешок муки, оставленный Мишелем много лет назад. Около носовой части Мишеля Сии толпилось еще невиданное нами количество рыбы. Обитатели дна группировались по видам, словно специально на показ для ихтиолога. Над ними ходили косяками плавучие жители моря. Диди подобрал на Сии бронзовый судовой фонарь и бинокль. Сколько мы не искали вокруг Мишеля Сии, нам не удавалось обнаружить никакого следа Виль-де-Гра. Мы регулярно возвращались на это место, и с годами Мишель Сии таял буквально у нас на глазах. Виль-де-Гра оставался наименее достоверным пунктом в репертуаре Мавропонтиса, а сам хранитель морских преданий умер, так и не рассказав, где покоится эмигрантский корабль.